30. «Я думаю, что эти кадры стоит озвучить», — заметила Шейла, просматривая с Касси видеоматериал, отснятый в Демократическом женском обществе. «А куда мы так торопимся?» — спросила Касси, подсаживаясь к ней. «А? Магнус велел Маку, чтобы мы показали ему что-нибудь самое позднее завтра утром. Но к чему такая спешка?» «Да ведь уже октябрь, Касси. Проснись, еще месяц, и начнутся выборы. А им нужно, чтобы наша передача оказала определенное воздействие на зрителей до выборов, а не после». «Понимаю. А как ты думаешь, Хаас докатался, что я стащила у него документы?» «Наверняка нет. Если бы он об этом узнал, думаю, непременно постарался бы на меня как-то надавить, сам или через своих ребят?» «Ты права, скорее всего», — ответила Касси, «но у меня все время такое чувство, будто за мной следят, что меня подозревают. Я ведь уже успела задать столько неосторожных вопросов и Хаасу, и Джессону, и Магнусу». «Ну да. И самое обидное, что, несмотря на все это, мы так правды до конца и не узнали. Да, но что же мы еще можем предпринять? Не можем же мы залезть к Магнусу в квартиру? А что? Неплохая идея. У меня, кстати, где-то валяются ключи. И я знаю, где он хранит все свои документы. В спальне». «Да ты что, с ума сошла? Ведь это же кража. И потом, что ты будешь делать, если он тебя застукает?» «Зарыдаю и скажу, что не могу без него жить. Брошусь прямо на кровать и буду скидывать одежду». «Не волнуйся, у меня с ним свои счеты. Швейцар меня еще помнит и наверняка впустит. Подумает, что Магнус решил опять со мной развлечься». «Ты все еще любишь его». «Ты произнесла это таким тоном, словно выносишь мне приговор. Я же не упрекаю тебя за то, что ты до сих пор как кошка влюблена в своего Джессона. В глубине души ты, небось, все еще уверена, что виноват кто угодно, но только не он. Хотя у него для убийства собственной жены были и мотивы, и возможности. Да у него даже алиби нет. Но он же спал дома всю ночь. Ты в этом уверена? Ты говоришь об этом так убежденно, словно просидела около него всю ночь напролет, не смыкая глаз, и слушала, как он храпит. А потом, по твоей логике, получается, что алиби есть и у тех двоих тоже. Магнус ходил в театр, а Хаас, как обычно, пьянствовал где-то с дружками. Ну, в принципе, любой из них мог отправиться в Ист-Хэмптон на 2 часа и подстроить аварию Миранды. Или послать туда кого-то вместо себя, — согласилась Касси. Последнее наиболее вероятно. По-моему, настало время съездить и забрать из винного погреба те документы, о которых упоминает Миранда. «Да, ты права», — ответила Касси. «Пока у нас в руках нет тех документов, нет и доказательств». На следующее утро в личном зале Магнуса состоялся долгожданный просмотр. Сенатор Хаас и Венс Магнус восседали в первом ряду в окружении своих старших помощников. Съемочная группа неприятных новостей и остальные члены команды сенатора заняли последние ряды маленького, но роскошного просмотрового зала. Касси не видела Магнуса с того самого вечера, когда ей пришлось бегом бежать из его квартиры. И хотя он кивнул, увидев ее, она отметила, что его улыбку дружелюбной можно было назвать с большим трудом. Когда все расселись, на сцену выполз Макферсон. «То, что вы сейчас увидите, называется у нас лапшой. Мы покажем вам весь основной материал, но он будет еще подредактирован и смонтирован. Должен сказать сразу, Лично я доволен той работой, которую проделали Касси, Шейла и вся съемочная группа. Итак, спасибо, что пришли, и, надеюсь, сенатор каждый день придется вам по душе. Располагайтесь поудобнее, мы начинаем. Свет, попрошу. Что ж, могло быть и хуже, подумал Магнус, нащупывая в темноте следы царапин на щеке. Хотя кожа уже почти зажила, злоба, которая накопилась в его душе, ничуть не уменьшилась. Но теперь, когда он увидел Касси на экране, как она беседует с сенатором и берет интервью у его друзей, он вынужден был признать, что девочка потрудилась на славу. Это было именно то, что хотели и он, и Хаас. И хотя ее вопросы были поставлены, что называется, в лоб, мы все слышали о незаконных деньгах, которые вы якобы используете на предвыборную кампанию. Правда ли это? Или, говорят, вы неравнодушны к спиртному? Хаас сумел ответить на них с достоинством. Видно было, что он к ним готов. «Это правда, Касси. Вот сейчас в неприятных новостях я впервые в этом признаюсь. Понимаете, алкоголь сделался за эти годы для меня в каком-то смысле привычкой. Но светская жизнь — это, знаете ли, такая штука. Вы, наверное, успели заметить, пока ездили за мной повсюду, сколько в жизни политика банкетов, приемов, официальных обедов, ленчей и тому подобного». Сенатор улыбнулся и развел руками. Одним словом, интервью позволило Хаасу публично покаяться в грехах, и все же в результате складывалось впечатление, что сенатор — отличный парень. И я не стесняюсь говорить об этом. Главное, чтобы то, что было просто удовольствием, не стало неотъемлемой частью жизни. Надо найти в себе силы, чтобы вовремя остановиться. В роли борца с алкоголизмом Хаас был просто бесподобен. Магнус, внимательно следивший за тем, что происходило на экране, приходил во все больше и больше восторг от профессионализма Касси. Она была истинной американкой, как Джейн Полли, такой же умной и артистичной, как Диана Сойер, и в то же время сохраняла свою собственную неповторимую индивидуальность. «Да, Энтони Хаас уже не молод», — говорила она, обращаясь к зрителям. «Да, он, как и все мы, не лишен недостатков, но он участвовал в политической борьбе уже тогда, когда многих из нас с вами еще не было на свете. Некоторые говорят теперь, что он борется за продление своей политической карьеры. Да, отчасти это так. Но ведь Энтони Хаас всегда был борцом, чего бы это ни касалось, гражданских прав или его собственной предвыборной кампании. Он умный политик, опытный законодатель. Один из немногих по-настоящему преданных родине борцов. Таков Энтони Хаас. Спасибо за внимание. Съемочная группа неприятных новостей прощается с вами. Пока. Чудесно. Чудесно, — твердил Хаас, пожимая руку Касси, когда зажегся свет. Его лицо сияло от счастья. Прекрасная работа, — сказал Джеффри Меллон. Я должен поблагодарить вас и... «Извиниться. За что?» — спросила Касси, сделанным удивлением, краем глаза наблюдая за Магнусом. Тот был, кажется, поглощен беседой с Маком. «За то, что я в вас сомневался. Не верил в ваши возможности. Я почему-то боялся, что ваши съемки содержат какой-нибудь подвох, и в результате вы польете сенатора грязью». «Почему вы все время чего-то боитесь, мистер Меллон?» — перебила его Касси. «Вы-то сами как считаете? Я могла откопать что-нибудь такое, чтобы опорочило сенатора?» «Основное правило каждого политика «Правило номер один, скажем так», — ответил он, дружески взяв ее за локоть, — «знать, на какие вопросы отвечать, а на какие делать глухое ухо. Прошу прощения, сенатор», — обратился он к Хаасу, — «но мы рискуем опоздать на заседание в Business Week». «Ну что ж, Касси». Магнус протянул ей обе руки, когда она подошла. Мак стоял подле и счастливо улыбался, словно гордый отец. «Это оказалось гораздо лучше, чем я мог предположить. Прими мои поздравления». Его улыбка была настолько искренняя, выражение лица таким трогательным, что Касси подумала уж было о том, что он не слишком близко к сердцу принял все происшедшее в их последнюю встречу. Он словно читал ее мысли, коснулся рукой щеки и улыбнулся как-то виновато. «Благодарю», — ответила она краснее, — «но повторяю, я работала не одна. И Шейла, и Гарви, и Кэл, они все потрудились на славу». «И всем им воздастся по заслугам», — заверил ее Мак. «Они станут постоянными членами съемочной группы». «Какой съемочной группы?» — удивилась Касси, переводя взгляд с Мака на Магнуса и обратно. «Приказ о назначении выйдет в тот день, когда в эфире появятся неприятные новости», — ответил Мак. «Сюжет о хаосе окончательно развеял мои сомнения. Вы, Касси, и только вы должны занять место ведущей этой передачи». Но она еще больше удивленно посмотрела на Магнуса. Тот улыбался доброй улыбкой. «Никаких «но», моя дорогая», — сказал он, вновь пожимая ей руку. «Это место ваше». «И все тут». Через неделю Касси взяла в пригородном гараже на прокат машину. «Мне только на один день», — объяснила она, заполняя бланк. «Я верну ее завтра в это же время». «Вы случайно не это... как там... сестра Миранды Дайрин?» «Да, это я», — ответила Касси и улыбнулась. За последние несколько дней она уже привыкла к подобным вопросам. Сообщение в газетах о назначении ее ведущей в один день сделало Касси знаменитой. Она уже успела принять участие в двух телешоу и дать несколько интервью. Поначалу она была в восторге от такого внимания к себе, но потом вдруг поняла: да ведь это все ерунда, неправда. Ведь ее покровители причастны к смерти Миранды. И как только правда всплывет наружу, думала Касси, ее собственная карьера будет закончена. «Чушь!» — воскликнула Шейла, когда Касси поделилась с ней этими своими соображениями. «Кто бы он ни оказался, это только добавит тебе популярности. И ни в коем случае не нужно отступать». «Но у меня уже, кажется, нет сил». «Но это даже глупо. Мы столько рисковали, уже почти докопались до истины. Отступать теперь было бы непростительной ошибкой. В пятницу вечером, когда вы с Магнусом пойдете на балет, я проберусь к нему домой и найду нужные нам доказательства. Ты же в ближайший уикенд сгоняешь в Хэмптон, а в понедельник, как и договаривались, мы с тобой отправимся к окружному прокурору. Мы же уже меньше, чем на полпути к правде. Когда движение на трассе Лонг-Айленд поутихло и дорога перестала полностью поглощать внимание Касси, она смогла, наконец, поразмыслить над тем, что ее на самом деле волнует. Нет, она не боялась того, что придется обращаться к властям. Она боялась думать о том, кто был виновником смерти Миранды. И чем настойчивее она пыталась отбросить эти мысли, тем неотвязнее они становились. У сенатора Хааса, ясное дело, не было никаких причин. У Магнуса тем более. Любовник Миранды, он к тому же был заинтересован в ней чисто профессионально. оставался Джессон. Тот самый Джессон, который сам признался ей, что их брак с Мирандой был ошибкой. И понятно, что это и могло стать причиной того, что он... К тому же он знал. Миранда выяснила, что связывало его, Хааса и Магнуса. Смерть девушки, наступившая более 20 лет назад в гостинице, принадлежавшей Джессону. Историю с девушкой довольно скоро замяли. Потом началась кампания Магнуса в мэры, а через месяц отель был продан. И хотя убийство так и не удалось раскрыть, происшествие это, вероятно, не утратило своей значимости ни для одного из этих трех человек. Хаас хранит уже 20 лет свидетельство о смерти, видимо, чтобы шантажировать Джессона и Магнуса. Все они старались предать забвению это грязное дело, и тут появилась Миранда. «Зачем ты все это делаешь?» — вспомнила Касси слова Джессона, адресованные Миранде. «Я не имею никакого отношения к этой девушке. Почему ты хочешь меня погубить?» «Джессон». Каждую свободную минуту Касси думала о нем. Он был так искренне рад, когда узнал о назначении Касси постоянной ведущей неприятных новостей, что ее сердце бешено заколотилось от счастья. «Я просто горжусь тобой, Касси», — сказал он, когда она сообщила ему эту потрясающую новость. Он уже собрался идти в офис и держал в руках дипломат, но тут поставил его на пол. Касси даже показалось, что он хочет ее обнять, но он этого не сделал, он лишь смотрел на нее со счастливой улыбкой. И Касси почувствовала, что не в силах больше мириться с теми преградами, которые разделяют ее и Джессона. Она должна узнать от него правду. «Что-то у тебя слишком грустный вид для человека, у которого так хорошо идут дела», — заметил он. Джесс, она уже пожалела, что начала говорить. Он сделал шаг вперед и спросил, внимательно глядя ей в глаза: «Да, Касси?» «Что это такое странное, — говорит Шейла. — Ты знаешь ее, она наш режиссер, будто ты участвовал в чем?» «Ты и Магнус в тот год, когда он собирался баллотироваться в мэры, правда, что ты его поддерживал?» «Да». «Ну и что с того?» Из его голоса сразу же исчезли нотки нежности. «И что произошло?» «Я не понимаю тебя». «Произошло то, что Магнус передумал. Но почему?» «Так у него и спроси». «Я пробовала, но он не больше, чем ты, хочет об этом говорить», — ответила Касси. «Скажи мне, пожалуйста». Он смотрел на нее каким-то усталым взглядом. Он вообще выглядел так, словно безумно устал, хотя день только начинался. «Извини, но я опаздываю. Мне пора». «Это все из-за той девушки, которая была убита в гостинице?» — спросила она неожиданно. Он уже подошел к двери, но тут резко обернулся. Касси подбежала к нему. «Умоляю, скажи мне правду, Джессон». «Ты не можешь желать правды сильнее, чем Миранда», — произнес он странную фразу, и глаза его сделались колючими. «Нет», — почти закричала она, — «я хочу знать». Но он лишь оттолкнул ее, когда она загородила ему дорогу, и ушел, хлопнув дверью. Целую неделю они едва разговаривали друг с другом, словно ждали, пока пройдет боль и гнев. Когда сегодня утром она сказала ему, что не придет вечером домой, а переночует у подруги, он даже не оторвал глаз от своей дурацкой газеты. «Что ж», — буркнул он, — «это хорошо. Съезди, развейся». «Едва ли мне удастся развеяться», — подумала Касси, глядя на скучное серое шоссе. Когда она добралась до Ист-Хэмптона, солнце уже садилось за сосны, разливаясь багровым заревом. Стояло бабье лето, с океана дул ветерок. К середине октября все курортные городки уже опустели. Рестораны были закрыты, бары не работали. Чтобы узнать дорогу, Касси пришлось заехать на бензоколонку. «Дом Даринов?» — переспросил хозяин, недоверчиво разглядывая Касси. «Уже несколько месяцев, как там никто не живет». «Я знаю, но все же не могли бы вы просто показать мне дорогу?» «Конечно, мэм», — ответил за него парнишка, протиравший стекло ее машины. «Я объясню вам самый короткий путь. Только будьте осторожны, уже темнеет». Дорога велась вдоль океана, и свежий соленый воздух приятно холодил лицо. Когда Касси припарковала машину около закрытых ворот, уже подкрались густые сумерки. Подойдя к воротам, она услышала где-то вдалеке довольно громкий, противный, скрипучий звук. «Наверное, это Бакин», — решила она, но смутное ощущение того, что это предупреждение об опасности, уже закралось ей в душу.